Эпилог. Спустя 19 лет. Вадим. «Пас, ты же видишь, 13-й открыт!» Смотрю, как сын прорывается к кольцу, игнорируя здравый смысл. «Ну что за упрямство?» «Гены не смоешь водой?» Сжимая мою ладонь до боли, говорит Мушка. «Ну же, Тём, есть!» Вскакиваю, когда сын все же отправляет мяч в корзину, так и не отдав пас никому. Команда радуется голу, хоть я и замечаю едкие ухмылки на лицах его товарищей из-за того, что Артём ведет собственную игру. Зря он так. Выдыхаю, опускаясь на свое место. «Разве ты таким не был?» Берет меня за руку супруга и переплетает наши пальцы. «Думаешь, был?» Смотрю на нее, пока на поле разыгрывают мяч. «Мне кажется, у него есть какие-то вопросы к 13-му». Она кладет подбородок мне на плечо. «Что? К Денису?» Снова перевожу взор на поле, где Артём в очередной раз игнорирует номер 13 и отдает пас 21-му. «А ты присмотрись», — кивает она на сына. И тогда я перевожу взор на старшего сына. Как раз наступает перерыв между четвертями, Артём подходит к скамейке и берет протянутую ему бутылку воды, но при этом все его внимание сосредоточено на болельщицах, что выходят на поле, заполняя паузу танцем. Среди них мелькает темная макушка нашей младшей дочки Агаты, а также белокурая Глории, средней дочки наших друзей Стеллы и Вэлла. Группа поддержки освобождает площадку, и ее заполняют игроки. Все это происходит одновременно, и Денис успевает поймать Лору за руку и чмокнуть ее в висок. Девочка уходит в сторону к остальным чирлидершам, а наш Артём задевает плечом 13-го так, что тот пошатывается и что-то говорит ему, но сын лишь игнорирует его. У меня не остается сомнений, что он сделал это нарочно. «Ты это видела?» Удивленно смотрю на жену. «А я тебе говорила», — пожимает она плечами. «Артёму нравится Лора? Мне казалось, что он ее терпеть не может. Кажется, что мой мир перевернулся с ног на голову. У него же это, как ее, Соня?» «Соня была 3 девушки назад», — вздыхает жена. «Как это 3? Когда он успел?» «Да ладно тебе, Вадим. Уж кто бы возмущался, но только не ты». Фыркает она и сосредотачивается на игре, а я пытаюсь переварить услышанное. «Хочешь сказать, что это он в меня пошел?» Жду ответ от любимой мушки и не могу поверить, что она считает, будто быть бабником — это у нас в крови. «Явно не в меня», — усмехается она, выкрикивая. «Первый, молодец!» — размахивает майкой с номером нашего сына. Я смотрю на нее и не могу налюбоваться. Было время, она также болела за меня на трибунах, но после очередной травмы я решил уйти из большого спорта и погрузился в семейный бизнес. И теперь у нас с отцом не просто местная строительная компания, а международный бизнес. Мы строим объекты по всему миру. Надо сказать, что жизнь вдали от вспышек фото и видеокамер оказалась мне больше по душе. Иногда я принимаю участие в любительских матчах или же выхожу на сцену с женой в качестве аккомпаниатора. Но быть на сцене в свете софитов, дарить радость людям, вызывать бурю эмоций и быть идолом, иконой — это призвание жены. Она прочно занимает свое место, и до сих пор равных ей нет. А я всегда до последнего вздоха буду ее преданным фанатом. Прошло 19 лет с того момента, как я надел кольцо на палец Таи. Мы построили дом, вырастили 2 детей, сделали карьеру, и каждый день я благодарю судьбу за то, что дала нам шанс все исправить. И теперь у нас есть возможность наблюдать за финальным матчем сезона нашего сына и наслаждаться танцами дочки. Артём ведет мяч с той же страстью, с какой когда-то играл и я, на противоположной стороне площадки. «Ну что, старый, узнаешь себя?» Вэл бросает мне банку колы, опускаясь на скамейку рядом, а вместе с ним Оливия. «Здрасте», — здоровается она. «Привет, солнце, иди ко мне». Тая зовет к себе свою крестницу. «Мама не пришла?» «Мама не смогла», — хмурится она. «Она просила тебя позвонить». «Ты про игру или про упрямство?» — спрашиваю у друга, стараясь не подслушивать женские разговоры. «И то, и другое. Смотри-ка, твой парень опять не видит открытого партнера». На площадке Артём делает резкий разворот, игнорируя свободного игрока, и бросает через защиту Дениса. Мяч летит по дуге, щит, кольцо, свисток, победа. трибуны взрываются овациями, но сын не радуется. Его взгляд сразу находит Лору. Она вскакивает с места и бежит навстречу Денису, запрыгивая к нему на руки и обнимая. Парень говорит что-то ей на ухо, а у меня сердце сжимается от того, какое в это время выражение лица у моего сына и как он дергается, когда Дэн закидывает ему руку на плечо. «Значит, у Лоры парень?» — спрашиваю глухо. «Похоже, что да», — чешет подбородок Вэл, растерянно смотря на происходящее на поле. «Ну все», — вздыхает Тая, беря меня за руку. «Кажется, начинается». «Пусть разбираются сами. Мы-то свое отвоевали». Сжимаю ее пальцы. «Отвоевали? Ты говоришь, будто это была война», — улыбается жена. «А разве нет?» — целую ее в висок. Она смеется. На площадке Артём резко разворачивается и уходит в раздевалку. Лора смотрит ему вслед, потом на Дениса. Что-то говорит ему и уходит к девочкам, обнимая Агату и вместе с ней выбегая в центр площадки, чтобы станцевать победный финальный танец. Кажется, только нашу дочь не трогают любовные драмы лучшей подруги, потому что она сама недавно рассталась с парнем, с которым дружила с самого детства. «Они уже неделю вместе», — слышу шепот Оливии, предназначающейся моей жене. «Она влюблена в него?» — тихо спрашивает мушка. «Не в него». И это оставляет в моей душе надежду, что чувства сына все-таки не останутся без ответа. «Вот только парней нам не хватало», — бурчит Вэл. «Да ладно, вспомни себя и Стеллу». «Говорю так именно потому, что воспоминания слишком живы». «Ну что?» — говорю я, поднимаясь. «Пора забирать нашего чемпиона и домой праздновать». Тая кивает. «Домой». Мы идем к выходу, оставляя за спиной шумный спортзал, крики болельщиков и начало новой истории. Потому что наша уже написана. От первой встречи в том самом возрасте, что находятся наши сын и дочь, до сегодняшнего дня. Я знаю, что этих дней будет еще множество, ровно как и то, что самые яркие моменты мы не оставили позади. И впереди нас ждет много счастья, любви и запоминающихся дней. Потому что наша любовь лишь крепнет день ото дня, как и наша связь. Она неразрывна, и мы вместе навсегда. А история детей, их история только начинается. Конец.